Глава 62. Бурцев лихорадочно соображал. Дружина готовилась к бою. Освальд прикрыл Едвигу. Сбыслав стал подле польского пана разматывать цепки стеня. Новгородцы Дмитрий и Гаврила выступили по обе стороны от воеводы. Джеймс и Симодзян зажали пленника. Бурангул и дядька Адам наложили стрелу на тетивы. Хабибула пару секунд пребывал в замешательстве, не зная, чью сторону принять. Все-таки занял место возле Симодзяна, хмурый, недовольный, но готовый к драке. А сам виноват. Обещался именем Аллаха всюду следовать за Каидом, так что не на кого теперь пенять. Никто ведь за язык не тянул, клятвы верности никто не требовал. Мункы стал на пути воинов Бейбарса, раскинул руки, быстро-быстро затараторил по-арабски. Пытался остановить, образумить. Мамлюки отстранили старика мягко и вежливо, но подальше у входа встала стража. Ну да, чтобы не пущать иерусалимских ополченцев. — Что, воевода, драться будем? — хмуро спросил Гаврила. — А смысл? Драться с такой равой — дохлый номер. И время драгоценное уходит безвозвратно. «Ложите оружие, Каид!» — снова потребовал Бейбарс. «Я не желаю вас убивать!» «Не желает убивать! Какое благородство!» «И отдайте мне немца! Тогда обещаю, никто не пострадает! Вам не причинят вреда и позволят беспрепятственно покинуть город!» Я же Аллахом клянусь, что не стану скрывать гроб хранителей в Иркутске. Я отыщу толкового переводчика, допрошу вашего пленника, а после решу, что делать с колдовским чудо-оружием. Оставьте немца, оставьте гроб и идите с миром. Эх, немца тебе захотелось. И мира все же встревожили речи Бурцева. Эмиру требовался квалифицированный специалист, компетентный военный советник по атомным гробам. «Джеймс», — полголоса позвал Бурцев, — «этому парню позарез нужен наш немец». «Ну и?» «Помнишь Венецию? Золотого льва?» Кивок. Брави помнил. И Брави улыбнулся. Брави понял. «Тогда...» — Бурцев мельком глянул на пленного медиума. «Действуй тогда!» Джеймс Банд все сделал правильно и быстро. Отступив на шаг, скользнул за спину растерянного пленника, приставил горло немца Кольтелло. Прятал свою голову за голову эсэсовца, чтобы у лучников Бейбарса не возникло соблазна. Точно такой же фокус Брави успешно проделал в венецианской таверне «Золотой лев». Только тогда заточенный нож упирался в горло Бурцева. Пренеприятное, надо бы отметить, ощущенице. «Что?» — немец сделался белым, как снег. Наверное, ему тоже не понравилось. «Что?» — взревел сбешенный Бейбарс. «Ничего страшного, эмир», — спокойно ответил Бурцев. «Просто твои джигиты сейчас прячут оружие и отойдут, иначе этому хранителю перережут глотку. А меня тебе придется убить в бою». Для пущей убедительности Бурцев надел топхельм и картинно положил руку на эфес меча. «Ты мертвец, Каид Василий Бацлав», — прохрипел мамлюк. «Так или иначе, но ты мертвец. И ты, и твои люди, клянусь, Ал...» «Стоп, стоп, стоп!» — пробудил Бурцев из-под шлема. «Не торопись давать необдуманных клятв, эмир!» «О, смерть ваша будет страшна!» «Чуть позже, ладно? А пока отступите на 10 шагов назад! И отступите, не то у моего друга Джеймса!» «Дрогнет рука. Так, ненароком». Бейбарс не сводил с Бурцева ненавидящий глаз. Однако приказ к отступлению отдал. Мамлюки пятились обратно к воротам. Никто, правда, оружие прятать не спешил. Впрочем, Бурцев и не рассчитывал на это. Какая разница, с оружием враг или без? Пока нож Брави приставлен к горлу пленника, сарацины не рыпнутся. «Если ты думаешь, что мы выпустим вас отсюда, Кайт!» Бейбар задыхался от гнева. «Не думаю, мир!» — успокоил его Бурцев. «Но все равно! Отогнал бы ты своего жеребца подальше! Не нервируй Джеймса!» Бейбарс выругался непонятно и зло. Тронул коня. «Теперь их очередь!» «Отходите за камни!» — скомандовал Бурцев. «Да, мамлюки их не выпустят, но Рудольф Курц, медиум эзотерической службы, поможет удрать. Из 13 века в 20-й, прямиком в центральный хронобункер СС. Это единственный шанс. Шанс спасти Аделаидку и спастись самим. Сомнительный, правда, но иного нет». «Отходите, говорю!» Дружина подалась назад. Не вся. «Уна момента!» Джеймс пленником не сдвинулся с места. «В чем дело, Брави?» «В нашем с тобой уговоре», — наемный убийца говорил по-русски, и сарацины не могли понять, о чем. Брави криво ухмыльнулся. «Я уже достаточно долго помогаю тебе, Русич, а ты... Ты, помнится, обещал поделиться информацией, когда все закончится. Пришло время расплаты». «Сейчас? По-твоему, все кончилось?» «Разве нет? Иерусалим пал, немцы разбитые. Твою супругу, как я понимаю, мы здесь уже не отыщем. Мне жаль, Василий, но я приехал сюда не за тем, чтобы скорбеть о чужих женах. Я хочу знать о хранителе гроба все, что известно тебе. И о тебе самом, кстати, мне тоже много чего хотелось бы узнать. Рассказывай, Русич, и рассказывай быстрее. Это сейчас в твоих интересах. Кто ты? Откуда? Как и когда вызнал секреты немецких колдунов? Почему тебе подчиняется их магия? И о хранителе гроба расскажи тоже. Все выкладывай. Уж ложь от правды я отличить сумею». Сарацины переглядывались и нервничали. «Эх, нашел, блин, время тоже торговаться, папский шпион!» «А ведь действительно нашел. Самое подходящее время лучше не придумаешь. Впрочем, это даже не торговля. Откровенный шантаж, наглый, нахрапистый. И в руках у Джеймса весомый аргумент. И к горлу такого аргумента приставлен Кальтелло. Брави, вот кто сейчас истинный хозяин положения. Захочет, отступит вместе со всеми в каменный круг. Захочет, сдаст немца бойцам Бейбарца. Захочет, просто полоснет ножом, и ценный пленник не достанется никому. Да, трудно сейчас отказать этому типу». «Ты узнаешь все, Джеймс», — пообещал Бурцев. — «Даже больше, чем рассчитывал». «Это всего лишь слова. Где гарантии?» «Мы отправляемся в самое логово хранителей. Туда, откуда они пришли. У тебя будет возможность много увидеть своими глазами». «Увидеть? Своими глазами?» «Иначе нельзя. Иначе ты просто не поверишь моему рассказу, Брави». «Заинтриговал, но не убедил». «Эти камни — магические ворота в мир хранителей. И нам под силу открыть проход». «Про камни я уже понял. Но ты действительно намереваешься вступить во врата хранителей гроба?» «Джеймс, у меня нет выбора. Я ищу свою жену, а немцы забрали ее туда». Бурцев, не оборачиваясь, махнул за спину. «Кроме того, там и только там сейчас наше единственное спасение. Отстрел из сабель Бейбарса. Оставаться здесь — верная смерть». Там тоже смерть, не так ли? Там хранители, которые нас не ждут. А еще меньше они ожидают, что кто-либо станет угрожать им их же чудом оружием. Ах, вот как! Хочешь прихватить с собой гроб хранителей в качестве оружия устрашения? А ты предпочитаешь оставить его Бейбарсу вместе с пленным немецким колдуном и купить тем самым свою жизнь и подставить под стрелы остальных? Джеймс скривил губы. Никогда не пытайся усовестись, Брави, Русич. Это бесполезно. Меня интересует только информация. Ты ее не получишь, если я умру, и немцы, которую ты держишь сейчас в своих руках, сарацина тебе не отдадут. Не надейся. Так что решайся, Джеймс. Ты по-прежнему с нами или как? И решай быстро, это сейчас в твоих интересах. Джеймс хмыкнул. Значит, логово хранителей, говоришь? Что ж, почему бы и нет? Думаю, его святейшество будет доволен моим докладом, когда мы вернемся. Если вернемся. Брави сделал шаг назад. Плацбашни, не отрывая кольтелла от горла немца. Ох, и отчаянный же тип! Со злостью и восхищением подумал Бурцев.